просто, блядь, его хуёво подстригли, он решил, блядь, я вам сказать, что и на работе, блядь, не обязывать. Никто лысым не ходит, ну, как бы, только если вот, знаешь, так. Короче, его в шизове, ему пришлось побрить. Нет? Это, бля, уму непостижимо, он как бы, допустим, он, короче, где-то перепутал шапку, надел чужую шапку, перчатки, блядь, или что-нибудь такое. Он шел в гости? Нет. Почему? Почему? Ну, может, его облили краской или как-то упало на него где-то, Он шел в гости? Нет. Почему? Так... Ну, может, его облили краской или как-то упало на него где-то? Он шел в гости? Нет. Почему? Так... Ну, может, его облили краской или как-то упало на него где-то? Он шел в гости? Нет. Почему? Так... Ну, может, его облили краской?